Глава 30. Поначалу из верности старому замыслу, возникшему у меня еще в юности, я хотел работать над Прометеем, освобожденным Шелли, первый акт которого, как и третий акт второй части Фауста, представляет великолепную тему для кантаты. Освобождение закованного героя, которое у меня в сознании ассоциировалось с моим бегством оттуда, имеет еще один скрытый смысл. Воскрешение, возвращение из царства теней, а это совпадает с истинным смыслом плача, который имеет магический характер и назначение — вернуть умершего к жизни. Некоторые оставшиеся у меня в памяти стихи удивительно отвечают моему желанию работать над текстом из слов простых и непосредственных. «Как больно мне, и эта боль навечно, одни мучения без конца, без края». И очень кстати кажутся эти хоры гор, струи вихрей, которые есть в поэме Шелли, потому что это как раз то, что окружает меня сейчас, и что я особенно способен чувствовать. И этот голос земли, которая и есть мать, прах и дающая жизнь в одно и то же время, как те матери богов, которые по сей день царствуют в Сельве. По одному из библейских преданий, первая женщина, как и мужчина, была сотворена из праха, земли. Женщина, сотворенная, согласно второй версии, из ребра мужчины, получила имя Ева, которое происходит от древнееврейского слова, означающего «мать всего живущего», «дающая жизнь», «земля». И эти суки преисподней, «hounds of hell», которые врываются в драму и воют, напоминая скорее вакханок, нежели фурии. «О, I sent life, let me but look into his eyes». «Запахло жизнью, дай мне взглянуть ему в глаза», английский. «Нет, нет, глупо распылять воображение, потому что у меня нет текста Шелли. Нет и никогда не будет. Здесь есть всего три книги. Женевьева Брабанская, принадлежащая Росарио, Требник, где все без исключения тексты по ведомству брата Педро, и Одиссея Янноса. Полистав Женевьеву Брабанскую, я с удивлением обнаружил, что ее сюжет, если его очистить, конечно, от того невыносимого стиля, в котором он изложен, ничуть не хуже сюжета любой из знаменитых опер и очень смахивает на Пелиаса и Мелисанду. «Пелиас и Мелисанда» — опера Дебюсси на сюжет Метерлинка. Что же касается христианской прозы Требника, то она лишь увела бы меня от самой идеи плача, придав библейский характер всей кантате. И так мне остается «Одиссея» в испанском переводе. Никогда в жизни у меня и в мыслях не было сочинять музыку для поэмы, написанной на испанском языке, языке, который сам по себе невообразимо труден для хорового исполнения. Я вдруг раздражаюсь, поняв, что хоть и неосознанно, но признался в желании услышать свое произведение исполненным. Мое отречение не будет истинным до тех пор, пока подобные мысли смогут приходить мне в голову. Я живу словно поэт Райнер Мария на пустынном острове и должен писать подобно ему, повинуясь одной внутренней потребности. Имеется в виду цикл стихов выдающегося австрийского поэта Райнера Марии Рильке 1875-1926 «Остров», написанный им, как и многие другие стихи, в уединении. И потом, какой же, в конце концов, мой родной язык? От отца я знал немецкий. Со своей женой Рут разговаривал по-английски, На английском же я учился в гимназии. С муж чаще всего я говорил по-французски, а на испанском языке, на котором была написана первая в моей жизни грамматика, все это Фабио, на испанском я говорил с Росарио. На этом же языке были жития святых в бархатном фиолетовом переплете, которое бывало читала мне мать. Читала она мне и о святой Росе Лимской, Росарио. И это совпадение я считаю добрым знаком. Итак, не колеблясь больше, я берусь за подаренную Яносом Одиссею. Меня убивает ее риторичность, и я решаюсь отказаться от обычных для нее формул обращения, вроде «Отец наш Кранион, Верховный Владыка» или «Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный». Трудно было бы найти текст по стилю более противоречащим моему замыслу, чем этот. Я читаю и вновь перечитываю куски текста, горя нетерпением поскорее начать писать. Я несколько раз останавливаюсь на эпизоде с Полифемом и в конце концов решаю, что он чересчур действен и в нем слишком всего много. Раздраженный я выхожу из хижины и начинаю кружить под дождем, чем привожу в смущение Росарио. «Твоя женщина явно встревожена, видя меня в таком нервном возбуждении, и я что-то невнятно объясняю ей. Скоро она, однако, перестает меня расспрашивать, решив верно про себя, что и у мужчин бывают дурные дни, и что я вовсе не обязан давать ей отчет в том, что омрачает мое чело. Стараясь не беспокоить меня, она сидит в углу, у меня за спиной, и заостренным побегом бамбука чистит полные клещей уши гавилана. Мало-помалу ко мне возвращается хорошее настроение. Оказывается, проблема решается очень просто. Надо всего-навсего очистить гомеровский текст от многословия, и тогда появится нужная мне простота. Неожиданно в эпизоде, где вызывают мертвых, я нахожу нужную интонацию заклинания, предельно простую и в то же время значительную, торжественную. «Три возлияния делаю мертвым, возлияние молоком и медом, возлияние вином и чистой водой. Я сыплю муку и обещаю, вернувшись в Итаку, принести в жертву на огне лучшую из своих коров и отдать Тересию черного теленка, самого лучшего в моих стадах. Я обезглавил животных, разлил их кровь, и вот вижу, как появляются тени тех, кто почивает в смерти». Переделанный текст 10-й песни «Одиссеи». По мере того, как текст принимает нужный вид, я начинаю представлять и музыкальную структуру речи. Переход слова в музыку свершится тогда, когда голос корифея обретет едва заметную мягкость. На той строфе, где говорится об одетых в траур девах и о героях, сраженных бронзовыми копьями, мелизмы, которыми я украшу первый голос, будут стоном Ельпинора, сетующего на то, что будет он безгробный оставлен. Ельпинор — один из спутников Одиссея. Этот долгий стон упоминается в самой поэме, и я передам его голосовыми средствами. Он будет прелюдией к мольбе. «Бросивший труп мой со всеми моими доспехами в пламень, холм гробовой надо мною насыпьте близ моря седого. В памятный знак же о гибели мужа для поздних потомков, в землю на холме моем то весло водрузите, которым некогда в жизни ваш верный товарищ я волны тревожил». Антиклею в этом вокальном построении выразит контральто. Мне все яснее представляется ее партия, которая будет чем-то вроде фабурдона на фоне дисконта Улисса и Ельпинора. Антиклея — мать Одиссея. Фабурдон — буквально ложный бас, французский. Вид многоголосия, основанный на параллельном движении сексты терций, ранний вид аккордного склада. Открытый аккорд оркестра и звуки органа при нажатой педали оповестят о присутствии тиресия. И тут я останавливаюсь. Чувствуя настойчивую необходимость писать, я начинаю даже обрабатывать уже сделанные наброски. И вот из-под моего карандаша рождаются ноты, о которых столько времени я и не вспоминал. Набросав первую страницу, я замер в восхищении, глядя на эти неаккуратно начерченные строки из пяти линеек, на эти торопливо проведенные, не параллельные, почти сходящиеся в самом конце линии, где были записаны первые такты моей гомофонической музыки. И хотя, записывая ее, я пользовался теми же самыми музыкальными символами, что и раньше, в самом написании этой музыки было что-то шаманское, что-то от священнодействия, и это делало ее ничуть не похожей на музыку, которую я писал раньше. Гомофония — одноголосие или преобладание одной мелодии над другими. Она ничем не походила на искусную писанину неудавшейся прелюдии к «Прометею», произведение, в котором я отдавал дань моде и, подобно многим другим, пытался найти здоровье и искренность, свойственные примитивному искусству. В том произведении, похожем на многие другие, которые пишутся в среду, с тем, чтобы в воскресенье их уже исполняли во время службы, я использовал известные формулы этого искусства, приемы контрапункта и риторичность, но не перенял главного — духа. И какие бы диссонансы я ни придумывал, как бы ни сочетал разнородные звуки, как бы смело ни вводил инструменты, нарочито расположив их в самых резких и неестественных регистрах, ничто не способно было вдохнуть жизнь в это подражательное искусство, в это холодное ремесло, где обновлялись мертвые заветы, лишь формы и приемы. К тому же создатели подобных произведений, как правило, забывали, и зачастую умышленно, гениальную суть медленных темпов и возвышенную вдохновенность арий, променяв их на разные фокусы с оглушающей спешкой и гонкой аллегро. Похоже, авторы «Концерти Гросси» долгие годы страдали двигательным расстройством, ибо обычное для них двойное движение восьмых и шестнадцатых, словно не было в природе целых и половинок, не впопад расчлененных резкой акцентировкой, вопреки естественному дыханию музыки, трепетало вокруг Ричард Карра, ничтожество которого маскировалось контрапунктом, звучавшим хуже некуда. Концерти Гросси — большие концерты итальянской, ранняя форма симфонической музыки, основанная на противопоставлении групп солирующих инструментов. Ричард Карр, от итальянского «рицаркаре» — «искать», в западноевропейской музыке XVI-XVII веков, произведение полифонического склада, на основе которого возникла однотемная фуга. Я, как и многие другие, позволил себе поддаться призывам вернуться к порядку, к чистоте, геометрической правильности и стерильности. И, поддавшись этому лозунгу, я заглушал в себе всякий голос, пытавшийся восстать. Но теперь, вдали от концертных залов, манифестов и бесконечно скучных споров об искусстве, я пишу музыку с легкостью, поражающей меня. Пишу так свободно, будто мысли, заключенные в черепной коробке, сами стекают по моей руке и, теснясь и толкаясь, торопятся выйти на свет через грифель карандаша. Я знаю, что следует относиться с недоверием к тому, что создается без мук. Но впереди у меня много времени, вполне достаточно, чтобы потом вымарывать, критиковать и сокращать, под шум непрекращающегося дождя я пишу в ликующем нетерпении, словно под действием таящегося во мне заряда энергии. Пишу, порой переходя на подобие стенограммы, расшифровать которую способен я один. Я засну сегодня, лишь когда первые такты плача заполнят всю тетрадь по ученикам.